эти дни в Южной Корее в связи с поднятием утопленного в море пассажирского лайнера «Сеул» опять активизируются выступления представителей всех кругов и слоев населения, требующих раскрыть подоплеку дела крушения лайнера и наказать его зачинщиков. В этой связи представитель общества по правам человека в Южной Корее выступила 7 апреля с призывлением, в котором говорится: «Нынешние выступления южнокорейского народа есть взрыв годами накопленного его негодования и проклятия в адрес Пакунхи и консервативных правителей, которые неслыханным антинародным правлением сотворили вековую трагедию, но до сих пор остаются наглецами, не произнеся ни слова извинения и раскаяния. Во время крушения лайнера пассажиры стали жертвой массового убийства, что совершили Пакунхи и ее окружение. Ничем не прикрыть, да и оправдать суперпреступления Пакунхи и консервативного ее окружения, по вине которых была сотворена трагедия с пассажирским лайнером «Сеул», и вся Южная Корея переживает участь того же несчастного лайнера. Сейчас Пакунхи, повинуясь суровому суду истории и своего народа, изгнана из резиденции Чунгаде и сидит за решеткой, но пытаясь сохранять жалкое существование, точит зубы на кровную месть. Рутинеры и соучастники преступлений Пакунхи всякими махинациями и наглостью обманывают население и общественное мнение, надрывая сфабриковать вторую пакунхейскую власть. То, что выгнали Пакунхи из Чунгаде и загнали ее в тюрьму, есть и только первый шаг к новой жизни и новому обществу. Во имя подлинной жизни и достоинства весь южнокорейский народ обязан последовательно выяснить подлинную картину крушения пассажирского лайнера «Сеул» и сурово карать всех зачинщиков, чтобы отомстить сотни детей, заживо утопленных в холодном море, и навеки захоронить убийц, клику предателей нации вместе с Пакунхи.